со мной хотя бы на миг, чтобы вдвоем время остановить. Еще один шанс и пара часов. Нам не хватает сказанных слов, сказанных слов. Я посмотрю в глаза твои, раньше ведь в них ты. Ты изменился, больше не тот, с кем я хотела пройти 100 дорог. Я где-то там, иду впереди, а ты вслед кричишь: остановись, останься. Останься со мной.